Дезессен слегка устал. От цветочных ароматов он начал задыхаться. Покупки выбили его из сил. Переход от холода к теплу и от оживленной деятельности извне к сиденью взаперти оказался слишком резким. Дезессен пошел в спальню и лег. Однако, хотя он и задремал, его натянутый как тетива и захваченный одной единственной мыслью мозг продолжал бодрствовать, пока не погрузился в пучину кошмара. Дезессенту пригрезило, что в сумерках он идет по лесной тропинке рядом с женщиной, которую никогда раньше не видел. Она была худа, веснущата, с белесыми волосами, бульдожьей челюстью, вздернутым носом и выпирающими кривыми зубами. На ней белый, как у горничной, фартук, армейская кожаная накидка, короткие прусские солдатские сапоги и черный чепец с оборкой и бантом. С виду походила она на циркачку, балаганную плясунью. Дезессент ощущал, что издавна знает ее, но так и не смог ответить на вопрос, кто же она такая. Он силился вызвать в памяти ее имя, адрес родственников, характер занятий. Но нет, он напрочь забыл, как и почему связан с ней. Однако отрицать эту связь было едва ли возможно. Он все еще пытался что-то вспомнить, как вдруг заметил всадника, который, проскакав с минуту, оглянулся. От этого взгляда Дезессент застыл на месте и похолодел от ужаса. У всадника, существа эфирного, бесполого, лившего вокруг себя зеленый свет, были фиолетовые веки и невыносимо холодные голубые глаза. Рот весь в прыщах. Из-под лохмотьев торчат костлявые, как у скелета, и лихорадочно трясущиеся руки. Идут дрожью и не менее костлявые ноги. Они тонут в чересчур широких сапогах с высоким голенищем. Страшный взгляд был прикован к Дезессенту и леденил его душу. Женщина-бульдог пришла в еще больший ужас. Запрокинув голову, она словно издала предсмертный хрип. Смысл видения тотчас дошел до него. Всадник воплощал сифилис. Обезумев от страха и позабыв обо всем на свете, Дезессен свернул влево и по тропинке бросился к домику в зарослях ракитника. Едва вбежав в коридор, рухнул на стул. Не успел он отдышаться, как услышал рыдание. Он поднял голову. Рядом стояла женщина-бульдог. Жалкая, страшная. Заливаясь горючими слезами, она поведала ему, что на бегу потеряла вставную челюсть. Потом достала из кармана фартука фарфоровые трубочки и, разбив на части, стала вставлять их вместо зубов в десны. «Что за глупость!» — пробормотал Дезессент. «Они же выпадут!» И действительно все так и произошло. В этот миг послышался стук копыт. Ужас охватил Дезессента. В ногах началась дрожь. Стук раздавался все ближе и ближе. Словно огретый хлыстом, Дезессент в отчаянии вскочил на ноги. Женщина топтала остатки фарфора. Он вцепился в нее и умолял не шуметь, чтобы не обнаружить их присутствие. Она сопротивлялась. Он потащил ее вглубь коридора, пытаясь зажать ей рот. Путь им преградила открывающаяся на обе стороны зеленая решетчатая дверь наподобие тех, которые встречаются в кабаре. Он было толкнул ее и хотел войти, но остановился. Перед ним на поляне огромные белые воробьи скакали в лунном свете, как зайцы. Он зарыдал от безнадежности. Никогда, нет, никогда он не сможет переступить порога. «Они же меня раздавят!» — мелькнул у него в голове. И словно в подтверждение его мыслей слетались все новые гигантские воробьи. Их лапы касались земли, а головы — неба. От их прыжков не было видно горизонта. И тут стук копыт замер. Всадник был рядом, напротив круглого коридорного окошка. Дезессент, ни жив, ни мертв, оглянулся и увидел за стеклом оттопыренные уши, желтые зубы и пар из ноздрей. Силы оставили Дезессента. Он не был способен ни на побег, ни на сопротивление, и только закрыл глаза — чтобы не чувствовать на себе жуткий взгляд сифилиса, который проникал сквозь стены. Однако он ощущался и с закрытыми глазами, отчего Дезессен задрожал и покрылся холодным потом. Он уже совсем смирился и лишь надеялся, что чудовище сжалится и прикончит его одним ударом. Минута показалась ему вечностью. Трепеща, он открыл глаза. Все, как дым, унеслось. Произошла резкая смена места действия и декораций, и теперь перед ним открылся пересеченный ущельями суровый горный кряж, удел безжизненный и серый. По этой юдоли скорби разливался маслянистый, тускло-белый свет, напоминавший о мерцании фосфора. Неожиданно горный хребет пришел в движение и стал до нельзя бледной, обнаженной женщиной, ноги которой были затянуты в зеленые шелковые чулки. Дезессен с любопытством смотрел на незнакомку. Ее ломкие волосы, точно после раскаленных щипцов, велись мелкими кудряшками. Из ушей, подобно серьгам, свешивались мешочки непентеса. Разрез ноздрей открывал утомленную плоть. Опустив веки, женщина шепотом позвала его. Не успел он и шевельнуться, как она переменилась. Зажглись глаза, запламенели, как антурий, губы, стали твердыми красные, как перец, соски. И вдруг его осенило. «Это же цветок!» — догадался он. Внезапная догадка объяснила истоки кошмара и заставила вернуться к прежнему сну о сифилисе. Приглядевшись, Дезессент различил на груди и губах незнакомки рыжеватые коричневые пятнышки, а затем и сыпь на теле. Он опешил и отпрянул в сторону. Однако ее глаза были колдовскими, и он стал медленно приближаться к ней, хотя и упирался как мог, и пытался упасть. Он уже почти ее коснулся, как вдруг подле него вырос лес черных аморфофалосов и закрыл собой волнующуюся, как море, плоть. Он раздвигал и отталкивал теплые гибкие стебли и с омерзением видел, как они заплетают ей руки. Вдруг отвратительные растения исчезли, и она потянулась обнять его. От страха сердце Дезессента застучало, как молот, когда горящие глаза незнакомки стали светлеть и сделались до жути холодными и голубыми. Нечеловеческим усилием он попытался уклониться от ее ласк, но она властно притянула его к себе и заключила в объятия. А он с ужасом увидел, как запунцовил свирепый недуларий, показал свое кровоточащее горло, раскрыл губы бритвы. Дезессент уже почти припал к мерзкой цветочной ране и чувствовал, что умирает, как неожиданно подброшенный в воздух проснулся в ледяном поту и, обезумев от страха, с облегчением выдохнул. «Это всего лишь сон. Слава тебе, Господи!»